Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Покрова Божией Матери, как мы знаем, связан с событием X века, когда столица Византии была осаждаема войсками скифов, наших предков, и было во время всенощного бдения видение блаженному Андрею Христоради и уродиву Божией Матери, простирающей свой светоносный покров над всеми молящимися в храме, всех покрывающей своей всемощной молитвой. Это событие поражает нас тем, что, как и праздник перенесения святых мощей святителя Николая из мира Ликийский, когда православная церковь утратила эту величайшую святыню, мы празднуем наше поражение. Но мы знаем, что этот праздник празднуется только Русской Православной Церковью. Византия, греки не знают этого праздника. А речь-то идет о поражении наших предков. Вот это величие духа, которое оказался проявить верующий русский православный народ в оценке всех исторических событий, должно привлечь наше сегодняшнее внимание. Речь идет не только об исключительном даре радоваться с радующимися. Мы знаем, что плакать с плачущими легче, чем радоваться с радующимися. Требуется уже независтное восприятие чужой жизни как своей собственной до конца. Но самое главное, этот праздник Покрова Божией Матери раскрывает нам смысл всех наших побед и всех наших поражений. Что означают все наши земные победы и все наши земные поражения? Вот о чем мы должны задуматься сегодня. И для чего Господь попускает быть очень многим поражением здесь на земле? Для России, для Церкви нашей. Нам совершенно понятно, что в этом празднике раскрывается такое небесное торжество, Божия Матерь, с предтечью, с апостолом Иоанном Богословом, с ангелами. И это зримым становится просвещенному духовно человеку. И он понимает, что эта победа принадлежит всем. Эта победа принадлежит всем людям, как воскресение Христово, как крест Христов. И этим измеряется все земное, что происходит с нами. Что значит все наши земные поражения? Они ни в какое сравнение не идут с самым главным поражением, которое мы можем потерпеть на земле. Все завоеватели древние Израиля или России, и Навуходоносоры, и Антиохии, и Наполеоны, и Гитлеры – не идут ни в какое сравнение с нашествием невидимого врага, который может народ-богоносец превратить в народа-богоборца. И все страдания, самые ужасные на земле, от которых не может не содрогаться человеческое сердце, голод, бедствия, войны, разрушения, тот геноцид, который мы сегодня наблюдаем, они ничто по сравнению со скрежетом зубов вечным, там, где нет покаяния. И преподобный Серафим Саровский говорит, что если бы знал человек, о чем идет речь, что значит эта будущая жизнь, которую уготовил Господь для верных Его, то согласился бы претерпеть любые страдания здесь на земле. Как бы долго они ни длились, согласился бы каждый человек в течение не только земной своей жизни, тысячи лет, быть погруженным по шею в червях, грызущих непрестанно его тело, только бы не лишиться этой истинной жизни. Этот праздник призывает нас покровом света благодатного увидеть в этом свете все происходящее на земле. И понять, почему Господь попускает великие поражения, почему богоизбранный народ был в египетском рабстве, вавилонском пленении. Чем мы согрешаем, тем и наказываемся, говорит святитель Феофан Затворник. Отчего это французы пришли к нам в 12-м году, спрашивает он, и дошли до самой Москвы, и, может быть, бы и дальше пошли, если бы народ не опомнился, не осознал, в чем его крепость. От того, что стало все большее обольщение в верхнем слое народа, который заражал постепенно весь народ расслабленностью. Тем неистинным христианством, всякими новомодными веяниями, говорит святитель Феофан. И так всегда происходило. Там, где было обольщение магией, духом идолопоклонства, растление, идущего со стороны языческих народов, там открывался путь для нашествия этих народов, для завоевания этими народами богоизбранного народа. И в конце концов, как мы знаем, во времена пришествия Спасителя, они оказались под римской оккупацией. Что это было за искушение? Что оно значило? Это означало искушение земным могуществом, государственной властью, которая взята сама по себе. Рим – это образ доныне такого могущества земного. Почему появились первые мученики христианские? Потому что они не хотели поклониться государственному могуществу, императору, который обожествлялся, как идолу. Для них Господь был Бог единый, и нет ничего выше Бога. И по этой причине они проливали кровь. От них не требовалось обязательное отречение от Христа. Для них надо было только признать этого нового идола. Все скорби, которые произошли с нашим Отечеством, понятно, с чем они связаны. С каким желанием земного благополучия, с этим соблазном, который начался с революции 1917 года и который на новой глубине продолжается до сегодняшнего дня. Если продлится обольщение растлением, ложной духовностью, которая насаждается сегодня в нашем Отечестве, то растворится наш народ, среди других народов потеряет свою самобытность, если православие не будет противостоять этой опасности. Для нас открывается по-новому, в свете сегодняшнего праздника, значение подвига всех новых мучеников и исповедников российских, и в особенности царя-мученика Николая Александровича. Мы должны говорить не только о его мученическом подвиге, но и о подвиге исповедничества. В его отречении как раз явилась его верность до конца, чистоте церковного учения о власти помазанника Божия. С одной стороны, разного рода демократы, которые хотели установить свободную жизнь в России со вседозволенностью, той, какую мы сегодня имеем возможность наблюдать. С другой стороны, лжемонархисты, которые хотели, чтобы вместо православной монархии у нас установилась конституционная монархия, а чтобы помазание Божие, благодать Божия, истина Христова, крепость Господня, которой жив народ, стало только украшением, декорацией, внешней видимостью, тайной беззакония, как говорит нам Слово Божие, чтобы камень, который положен во основании строительства, был отвергнут. Камень же сей есть Христос, и те дары благодати, которые Он дает в строительстве и государственной, церковной, народной, всей жизни человеческой. В этом был подвиг царя-мученика Николая Александровича, в этом его исповедничестве. По этой причине святой Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, великий чудотворец наших дней, сравнивает это отречение с гефсиманским подвигом самого Христа Спасителя. Потому что здесь требовалось отречение от самого Христа, от сути, от содержания помазание, которое имел русский православный монарх. И только в осознании того, что произошло с нашим народом, в понимании того, по какой причине Господь посылает нынешние бедствия сегодня нам, и какие новые бедствия с неизбежностью придут, только в осознании святости подвига царя-мученика и всех новых мучеников и исповедников российских, возможен рассвет среди этого мрака беспросветного. Мы можем сказать, что царь-мученик Николай отстоял чистоту православия, и без его подвига православие было бы обречено на исчезновение, и, значит, и судьба России, а с нею всего человечества, была бы предрешена скорым пришествием Антихриста, как об этом пророчески говорил преподобный Амвросий Оптинский. Мы понимаем, что православие может существовать при любой власти. Любящим Бога все содействует во благо. Любые гонения и даже пришествие самого Антихриста будет спасительным для тех, кто ищет Христа. Но дело не в том только, что создается такая общая, растлевающая атмосфера, где среднему человеку не выжить, где большинство становится как все и принимают это беззаконие и отрекаются и от царя, и от Христа, и от церкви, и от своего человеческого достоинства. Дело в том, что благодаря этому подвигу царя, благодаря тому, что этот свет благодати Божией, который был дан ему, не погас подвигом его верности, возможно говорить о том, что не все потеряно, не все безнадежно. Только перед этим светом может народ наш прийти к покаянию. И осознание того, что произошло, готовящаяся канонизация царя-мученика, есть свидетельство того, что светает уже в России. Не удалось испепелить в памяти народной эту святость никакими клеветами, никакими попытками растлить душу народную. Благодаря этой верности, благодаря этому избранию того, что с самого начала оказалось доступно русскому православному христианскому сознанию в событии явления Божией Матери в празднике Покрова, путь русской православной церкви всегда заключается в одном единственном этом. И сегодня ставит нас Господь и Божия Матерь перед одним единственным простым вопросом. Что мы предпочитаем? Бога с Его крестом, с Его крестной смертью или земное благополучие? Не обязательно с отречением от Бога и не обязательно с отречением от православия, но чтобы земное благополучие было все-таки на первом месте. Что для нас важнее? Богом данная власть благодатного помазания или свободная демократия с нынешней вседозволенностью, или не обязательно это, а может быть и православная даже монархия, но которая является только украшением жизни по нашей воле, по нашим похотям, с устремлением нашим к земному благополучию, к земному могуществу в нашей России. Глубока и проста предельно тайна сегодняшнего праздника. И от того, что в русском народе с самого начала и до самых последних испытаний нашлись люди, верные этой тайне, верные Господу, наша надежда на будущее не ложна, как свет покрова Божией Матери, как образ чудотворной державной ее иконы, где она сама заступает место отверженной правды Божией, как крест Христов, как победа Господня в Его воскресении, открывающая нам свет божественного покрова. Аминь.